Моя голова отскочила от металла, но я смог расслышать звуки еще нескольких выстрелов. Правда, некоторые из них были гулкими, как из оружия 45-го калибра. 3 или 4 пули угодили в дальнюю сторону машины. Я скорчился за автомобилем, поджав ноги, уперся левой рукой в горячий асфальт, а правой стал шарить под пиджаком в поисках моего кольта. Когда я начал подниматься, ощущая тупую пульсирующую боль в голове, то услышал урчание мотора. Выпрямившись и шагнув вправо, я увидел в переулке зад темно-синего седана. Он еще не двигался, но когда я быстро направился в переулок, взведя курок кольта, то увидел высокого, широкоплечего мужчину, садящегося в автомобиль справа и захлопывающего за собой дверцу. Седан развернулся и помчался по переулку. Я поднял револьвер, но машина свернула на Флауэр-стрит, почти у меня перед носом, и понеслась дальше, поэтому я спрятал оружие в кобуру. Потом я влез в Кадиллак и стал звонить в полицию. Когда я понял, что одна из пуль вывела из строя мобильный телефон, эти люди были уже далеко. Люди, так как один из них вскочил в машину, пока другой заводил ее. Я не успел рассмотреть автомобиль, но знал, что это темно-синий седан. Этого было достаточно. Я повернул ключ зажигания, просто проверяя, заводится ли Кадиллак, потом выключил мотор, выбежал назад к двери Реджины и заколотил в нее. Когда она что-то пропищала, я сказал: «Это Шелл Скотт, впустите меня!» Снова звяканье цепочек и скрип ключа в замке. Я тяжело дышал, барабаня пальцами по панели. Когда дверь открылась, я шагнул внутрь, закрыл за собой дверь и прислонился к ней. Реджина снова отошла назад, но не так далеко, как в прошлый раз. Если так пойдет дальше, то в один прекрасный день она позволит мне войти и натолкнуться прямо на нее. «Бьюсь об заклад, что легче проникнуть в гарем султана», трубя в горн, сказал я. «Окей, берите, что вам нужно, и пошли отсюда. Я не шучу. Полагаю, вы слышали выстрелы?» «Да, это в самом деле были выстрелы?» «Можете не сомневаться. Двое парней стреляли в меня из переулка по другую сторону улицы. Помните, я упоминал о нем?» «Но либо они паршивые стрелки, либо я двигался так быстро, что у них закружилась голова. Во всяком случае, у меня она кружится до сих пор». Я тряхнул головой. «Значит, стреляли не вы?» «Нет, у меня был револьвер, но я всего лишь помахал им в воздухе. Шум подняли двое плохих ребят, о которых я вам говорил». Реджина окинула меня взглядом. Я был поцарапан в нескольких местах. Она подошла ко мне, подняла руку и коснулась пальцем левого плеча. «Это от пули?» Я повернул голову и посмотрел на плечо своего некогда великолепного кашемирового жакета. В канареечного цвета ткани виднелся разрез, проделанный, несомненно, первой пулей. Я кивнул «да». И я не сознавал, насколько близко она пролетела. «Окей, если я воспользуюсь вашим телефоном». Я стал набирать номер отдела убийств, продолжая говорить. «Эта парочка, должно быть, некоторое время пряталась где-то поблизости. Когда я прибыл, их не было в переулке, но они наверняка заметили меня и не застрелили только потому, что поджидали вас. Если бы вы вышли со мной, они бы постарались разделаться с нами обоими. Когда я вышел один, они, очевидно, решили, что полбулки лучше, чем вовсе ничего». Когда полицейский ответил, я попросил его соединить меня с капитаном отдела убийств, и, ожидая ответа Сэмпсона, сказал Реджине: «Они промахнулись. Но в меня стреляли уже не раз, и когда я слышу этот звук, то автоматически двигаюсь, как газель, которую ударила током. Большинство людей, в том числе хорошенькие девушки, при звуке выстрела застывают на месте и думают: неужели кто-то стрелял? Быть может, меня? Но почему? Что я такого сделал? Поэтому, если не возражаете, я все-таки отвезу вас в этот коттедж». На другом конце провода проворчали отдел убийств: «Сэмпсон. Это Шелл, Сэм. Надеюсь, ты в лучшем настроении...» «Ах, это ты!» Его настроение явно не улучшилось. «По-моему, я говорил тебе, чтобы ты не исчезал». «Я и не исчезаю. Но, Сэм, старина, ты же не говорил, чтобы я каждую секунду... Я уже целый час пытаюсь с тобой связаться. Где ты?» «Ну, сейчас я нахожусь в Кентербери. Но буду здесь недолго. Я хотел сообщить тебе, что мы нашли твои трупы». «Мои трупы? Стрэнга и того, которого ты застрелил. Где?» «В узкой яме на луковом поле, неподалеку от Уайлтона. Милях в двух от дома на 57-й улице. Прошлой ночью там гуляли парень и девушка. Они видели, как остановилась машина, и два человека что-то потащили. Утром парень решил нам позвонить. Прессе уже все известно». «Это, может быть, не так уж хорошо. Может быть, тут излишне. Некоторые репортеры уже вовсю накинулись на связь Стрэнга с Леммингом. Это, естественно, после ночных заявлений Леммингов. Выстрелов него и твоего спектакля в церкви. Как по-твоему?» «Ну, ты же знаешь репортеров, Сэм, еще бы. Я только что закончил разговор с одним из голливудского информера. Он хотел знать, почему я, твой близкий друг, не арестовал тебя по подозрению». «По подозрению в чем?» У меня сложилось впечатление, что во всем.